Он оформил мне нормальный синий загранпаспорт уже в начале октября. Это было необходимо. Девочкой по всем загранкам я летала по какой-то общей бумажке, которую никогда в глаза не видела. А для поездки в Афган, сам понимаешь, загранпаспорт не требовался. Даже общегражданский был не нужен. Хватало военного билета. Теперь, я это узнала чуть позже, у меня имелась возможность лететь в любую, ну, почти в любую страну мира. Вообще без документов, просто по паролям. Но это годилось в экстренном случае, потому что требовалось задействовать целую систему военно-воздушной силы нескольких государств, диспетчерские службы, специальные наблюдательные посты, агентуру нескольких разведок, черт знает кого. Но это было дорого, и для рутинных поездок по планете сотрудники службы ИКС предпочитали самые обычные рейсы, оформление легальных паспортов и даже проставление туда виз. В общем, легендированные путешествия. Первое такое путешествие состоялось у меня 10 октября и сразу в Майами, в штаб-квартиру службы Базотти. В аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке, куда мы прилетели из Москвы, шел дождь, и мы примерно полчаса грустно смотрели через огромное стекло на мокрое летное поле и красивые белые лайнеры. Идти было никуда нельзя. Рейс во Флориду должны были объявить вот-вот. Второй перелет показался ужасно утомительным. Все время хотелось спать, но спать не получалось. Уши как заложило в Нью-Йорке, так они и оставались забиты невидимой ватой до самой посадки. Ужасно противное ощущение. И Сергей сидел какой-то молчаливый, смурной. Я спросила, и он пожаловался на зубную боль. Потом я узнала, это его индивидуальная особенность. В самолете почти всегда начинали болеть зубы. Зато в Майами у нас сразу все прошло. Там было пронзительное синее глубокое небо. Солнце, которое требовало тут же в аэропорту покупать темные очки, если ты по серости своей не взял их в дорогу. Приятно обволакивающая жара, тропические запахи и пальмы, пальмы, пальмы. В общем, я почувствовала себя простой девчонкой, прилетевшей на черноморский курорт, чтобы купаться, загорать, лопать фрукты и клеить мальчиков. Но эйфория быстро улетучилась, когда нам подали огромный черный Форд Бронко, похожий на катафалк, и посадили назад в пассажирский отсек с дымчатыми непрозрачными стеклами. То есть свет через них проходил, но ничего не было видно. И к тому же нас отделяла от водительской кабины, очевидно, не только глухая, но и пуленепробиваемая стенка. Если бы не Сергей, в такой ситуации я бы уже начала бить стекла, отнимать оружие у охраны и делать ноги. Но сейчас старшим был он. Поэтому я спросила, «А что, к дедушке всегда так ездят?» «Нет», — сказал Ясин. «Я хорошо знаю, где находится главный офис фонда BVS, но, видимо, сейчас нас везут не туда, а на какую-то конспиративную квартиру. Честно говоря, мне тоже не нравятся такие меры безопасности. Не то чтобы даже не нравятся, настораживают». Но очень может быть это делается именно в наших интересах. Я не поняла тогда, что он имел в виду. Но Сергей больше ничего не сказал. Не мог говорить. Вот это я как раз поняла. Недобрых минут 40 мы ехали молча. Но в итоге он оказался прав. Двумя днями раньше у дедушки случилось ЧП. Один из его охранников оказался агентом кубинской секуритады. Из него быстро вытрясли все, что могли, и поменяли на ЦРУшника, попавшегося в Гуантанамо. Парень работал по прямому заданию Москвы, но был почему-то уверен, что внедрился в спецподразделение ЦРУ, спрятавшееся под крышей благопристойного фонда Базотти. Сама по себе эта информация дедушку порадовала. Во, какой он хитрый! Даже КГБ запутал. Но несогласованность действий стратегов из ПГУ и новорожденного Малинского главка, разумеется, расстроила. В общем, я поняла, что этой ерундой Сергеевичу придется заниматься по возвращении в Москву. А пока по всей службе ИКС шли тотальные проверки по принципу «подозревается каждый». И потому двум угрюмым здоровякам, встретившим нас в аэропорту, не было сказано, кто мы такие, и высоких гостей транспортировали в темную, как просто каких-нибудь связных. Дедушка принял нас в кабинете размером со стадион. Своей любовью к просторным помещениям Базотти славился еще в довоенной Италии. Так что вначале я даже не сразу увидела небольшого сухощавого человека в роскошном старинном кресле с высокой спинкой. А когда мы подошли ближе, и он поднялся из-за стола, чтобы пожать нам руки, я внутренне ахнула. Невозможно было поверить, что этому человеку 79 лет. Подвижный, стройный, подтянутый, он был похож на футбольного тренера или инструктора по горным лыжам. Пышная, почти черная шевелюра, смуглые, обветренные, изборожденное благородными морщинами лицо, белозубая улыбка, крепкая рука с гладкой кожей, четкий уверенный голос. Но главное — глаза. Раньше я только читала о таком. Молодые глаза на старом лице. Весь его облик в целом тянул лет на 60, а глаза были как у 20-летнего мальчишки. Ну, от силы этим ярко-голубым озорным огонькам было 25. «Фернандо Базотти», — представился он. Я представилась в ответ, и он заговорил со мной по-русски. На удивленный взгляд Малина объяснил. «Вот, захотелось на старости лет выучить великий и могучий. А то помрешь и не успеешь всех, кого следует, грамотно послать по матушке». На это Сергей даже рот открыл от неожиданности, не сразу сообразив, что можно сказать. «Тургенева цитируйте, дедушка. Ну и ну». «Кого цитирую, не знаю», — честно признался Базотти. «Просто небольшая домашняя заготовка. Консультанты помогли. А ты уж, поди, успел подумать, что детство мое прошло в Одессе или в Архангельске, а я это ото всех скрывал. Не надо, Ясень, не напрягайся, все в порядке». Это он говорил уже по-итальянски. И тогда Сергей произнес торжественно: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Дедушка понял, улыбнулся, призадумался, наклонив голову на бок и сделался чем-то неуловимо похож на Ильича. «Вот как ты меня заклеймил, Ясень». «Да нет», — сказал Сергей, — «это просто Маяковский. Был у нас такой очень хороший поэт в начале века». «Ладно». Дедушка словно подвел черту под этой темой. «Шахматишки сыграем?» «Давайте!» — тут же согласился Сергей.